Глава 17. Я пообщался с миссис Вебер, и она в восторге от всего. Маркус откинулся на спинку мягкого кресла и небрежно закинул одну мощную ногу на другую. Он выглядел довольным, почти помолодевшим, не похожим на озабоченного человека, который покинул ее всего несколько недель назад. В тот вечер экономка приготовила вполне сносный ужин. Лишившиеся стекла часы на стене пробили 9. «Я и сам вижу, сколько ты сделала для дома», — продолжил он. «Эта комната стала куда уютнее, когда отсюда вынесли лишнюю мебель». По комнате кружил легкий вечерний ветерок, даря прохладу после зноя дня. Солнце уже почти скрылось, оставив лишь огненно-оранжевую полосу на вершинах холмов, а из открытого окна доносился приглушенный говор. Рабочие возвращались последним паромом. «Полагаю, мистера Вебера изрядно утомило то, что я все время даю ему поручение», — сказала Луна. «Думаю, он надеялся, что в твое отсутствие сможет работать поменьше, а я надавала ему заданий на 10. Радость Маркуса от изменений, которые она организовала, подняла и ее настроение. Это был ее подарок ему, способ отблагодарить за приют, за терпение, за то, что позволил остаться. А теперь, когда лодыжка почти зажила, это могло стать и прощальным жестом. «А я думаю, мистер Вебер понимает, что должен быть благодарен хотя бы за то, что у него вообще есть работа, поскольку никто другой не хотел его нанимать. Мне нужен был персонал. Все устроилось взаимовыгодно». Внезапно его лицо, до этого открытое, стало жестким, и тень раздражения пробежала по нему. Луна заметила ту его особенность, о которой говорил мистер Финдли. Она посмотрела на него, чуть хмурясь, но он не стал ничего объяснять. Только благодаря Финдли она знала о прошлом Джеда. «Понимаю, тебе трудно было найти слуг, желающих работать здесь, особенно учитывая слухи о колдовстве. Было ясно, что сокращение штата за последние годы было напрямую связано с поведением его жены». «Именно так». Их взгляды встретились. «Ты понимаешь, насколько это было тяжело». «А твоя поездка прошла успешно?» — сменила она тему. «В целом, да». Морщины на его лбу разгладились. «Хотел навестить двоюродную бабушку Элспет, пока был в Лондоне, но та оказалась в отъезде». «Я и не знала, что у тебя есть родня». «Родни немного, и потому она особенно дорога. Элспет была сестрой моего дедушки. Упрямица, так и не вышла замуж. Отец говорил, что во всей Англии просто не нашлось мужчины достаточно смелого, чтобы с ней связаться». Но она всегда питала ко мне слабость, и мы были близки, когда я был мальчиком. Обоих нас объединяла любовь к природе. Именно она научила меня ценить цветы. Луна повернулась к нему, селись сдержать улыбку. Так вот откуда его страсть к саду. «Зато мне удалось выгодно вложить часть высвободившихся средств и восстановить контакты с давними деловыми партнерами. Есть робкая надежда, что мое положение улучшится. Хотя, подозреваю, наша чересчур суеверная повариха считает, что смерть ворон обернется для меня катастрофой». К слову, начала она, но в этот момент Бран, безупречно выбрав момент, влетел через открытое окно позади Маркуса. Угольно-черный вороний силуэт четко выделялся на фоне закатного неба, абрикосового и багрового, как акварель на потускневшем полотне. Птица бросила длинную тень на выцветший ковер между ними. Встревоженный хлопаньем крыльев, Маркус обернулся и тут же вскочил. «Господи! Один выжил!» Он повернулся к Луне, в его глазах смешались изумление и восторг. «Ворон выжил!» Бран, величественно расправив крылья, пролетел через комнату и приземлился на жардиньерку рядом с Луной. Он наклонил голову и, как всегда, мягко ткнулся лбом в ее щеку, поцеловав на свой вороний манер. Маркус, следя за полетом птицы, так и открыл рот. «Дорогой Бран, где ты был?» — сказала она. «Посмотри, кто вернулся домой». Ее взгляд вновь встретился с ошеломленными глазами Маркуса. «Ты не упоминала об этом в своих письмах», — сказал Маркус, не отрывая взгляда от птицы. «Есть глупая легенда, которую моя мать принимала всерьез. Мол, если вороны покинут лес, род Грейборна впадет. Я провел детство среди этих могучих дубов, забираясь на их ветви и теряясь в волшебстве леса, зная, что мудрые птицы сторожат мои земли, поколение за поколением. Я был уверен, что все они погибли. Но если один выжил, это добрый знак. Возможно, мое будущее еще не потеряно. А я-то думала, ты не суеверен. Так что выживший ворон, по идее, не должен иметь отношения ни к твоей судьбе, ни к наследию Рейвенсвуда. Отчасти она действительно говорила серьезно, но в голосе все равно звучала легкая насмешка, а в глазах мелькнула едва заметная искорка озорства. В уголках его глаз появились лучики морщин. Он признал, что попался. Ах, но многие суеверия имеют вполне логичную основу. Например, нужно говорить «будь здоров» после чихания, ведь этот симптом может указывать на болезнь, способную унести жизнь. Или не нужно ходить под лестницей, чтобы на голову не обрушилось что-то сверху. Но легенда, в которой исчезновение воронов предвещает падение вашей семьи, вряд ли может быть связана с преданностью стайки птиц. Вороны — разумные существа. И если они покидают лес, то по разумной причине. Возможно, надвигается чума, иная эпидемия или голод. В этом случае семье Грейборн действительно лучше переселиться в другое место. «Или, может, в дом проникла безумная женщина, желающая убивать», — подумала Луна. «Но в этот раз они не улетали по своей воле», — сказала она вслух. «Нет», — согласился он. Лицо его стало серьезным. «Они остались. Так где ты нашла этого красавчика?» Бран подскочил к небольшому керамическому горшку и, ловко орудуя клювом, добился-таки своего. Открыл крышку и нашел внутри сочную изюмину. Опасаясь, что он переест, Луна высыпала немного на очаг, а затем вновь закрыла крышку. На этот раз плотнее. После этого она рассказала Маркусу, как обнаружила ворона и как он выздоравливал. Хозяин дома все сильнее мрачнел. Заперт в задней части амбара, он выглядел потрясенным. Он, видно, провел там несколько дней. Я прослежу, чтобы миссис Вебер оставляла для него объедки. Мы не должны поощрять его визиты в дом. Луна ничего не сказала. Сам скоро поймет, что ворон не оставил им выбора. Бран запрыгнул на подлокотник кресла и сердито клевал ее руку, выпрашивая что-нибудь еще. «Кажется, он к тебе очень привязан», — заметил Маркус. «Но, пожалуйста, будь осторожна. Это опасные птицы. Умные, да, но порой невероятно агрессивные. Они крадут яйца из гнезд, нападают на новорожденный скот, выклевывая глаза телятам, когда мать особенно беззащитна. Это не та тварь, которую стоит держать как домашнего любимца». Луна вздрогнула. Об этих повадках воронов ей не хотелось думать. «Хороший кусочек пирога! Хороший кусочек пирога!» — повторил Бран, отвлекая их от размышлений о его темных сторонах. Он явно проводил слишком много времени на кухне в последнее время. Оба улыбнулись словам, выученным птицей. «Сейчас он меньше зависит от меня, чем в начале. Он улетает в лес все чаще, особенно в такую теплую погоду. Вот почему я оставляю окна открытыми, чтобы он мог приходить и уходить, когда захочет». Она собиралась добавить, что уже размышляет о том, как поступить осенью, если он решит остаться, но вовремя остановилась. К тому времени ее здесь уже не будет. Наступил неловкий момент, когда их взгляды пересеклись. Ей хотелось сказать, как она рада его возвращению, как он хорош в своем строгом костюме и белоснежной рубашке, и как заметно пролетел вечер в его компании. Тех двух коротких дней, что они провели вместе до отъезда, было недостаточно, чтобы узнать друг друга. И все же сейчас он казался почти родным. А с его возвращением исчезало и ощущение тревожной уязвимости, хотя семена сомнения, посеянные Финдли, все еще жили в ее памяти. «Завтра мы поедем в Литл Даутон и закажем тебе новый гардероб», — сказал он. «Жители деревни давно не видели хозяйку Рейвенсвуда, так что пора напомнить им, как она выглядит». «Разумно ли это? Мне кажется, Луна Грейборн не очень популярна среди деревенских. Я сталкивалась с ними на пути к парому, и миссис Вебер, должно быть, уже рассказала тебе о скандале с Келлингами. Помимо беспокойства о том, как к ней отнесутся, она не хотела, чтобы он тратил на нее деньги, ведь она знала, что вскоре уедет. У простых людей простые суждения. Один закричит волк, завидев бродячего пса, и все ему поверят. Но если мы покажем им здоровую, жизнерадостную женщину, не представляющую угрозы, мы сможем развеять эти нелепые слухи. Дай им шанс узнать тебя, и вскоре они поймут, что ты не ведьма. Не могу же я вечно держать тебя взаперти». Казалось, он пока не собирался спроваживать ее в Лондон. Остаток дня Маркус продолжал вести себя так, будто они муж и жена. В отличие от тех дней до его отъезда, не было ни одной оплошности, ни одного взгляда или жеста, дающего понять, что она не та женщина, с которой он прожил почти 10 лет. Возможно, после стольких лет страданий он просто наслаждался редким периодом домашнего покоя, когда жизнь текла размеренно и от него ничего не требовалось. Конечно, он имел на это право после всего, что пережил. И ведь она сама добровольно согласилась быть Луной еще в апреле, полностью и без остатка, пока не оправится настолько, чтобы уйти. В конце концов, это была лишь игра. Ну, конечно, игра. И все же она должна была признать, что ей нравилось в этом участвовать. Он явно не торопился ее отпускать, но его решение взять ее в деревню казалось безрассудным. Луна спрашивала себя, для чего он рискует, позволяет людям увидеть ее лицо, задавать вопросы, разглядывать ее вблизи. Это только увеличит шанс, что обман раскроется. Ее охватили тревожные сомнения. А что, если Маркус просто начал верить их пьесе? В тот вечер было несколько случаев, когда Маркус подходил к ней. Показать что-то в каталоге, узнать мнение или просто передать стаканчик Херриса. И тогда ревнивая натура Брана проявлялась особенно ярко. Он раздраженно хлопал крыльями, взлетал между ними и упорно не давал им приблизиться друг к другу. Сколько бы радости ни приносило возвращение ворона в земли Грейборнов, Луна чувствовала, как в Маркусе клокочет раздражение. «Отзови своего чрезмерно усердного опекуна», — произнес он. «Я тебе не угроза». Но Луна невольно задумалась. А вдруг птица знает то, чего не знает она? Неохотно она выпустила Брана в теплую майскую ночь. В конце долгого, но приятного дня они вместе поднимались по лестнице при свете свечей. Мерцающее пламя отбрасывало их тени на стены. Веберы давно отправились спать, и только когда мнимые супруги подошли к спальне Луны, она сообразила, что они не обсудили, где Маркус собирается ночевать. Вряд ли ему улыбалось провести ночь в старом кресле. Из переписки с ним она знала, что он планировал вернуться где-то в середине мая. Так что она успела позаботиться о дополнительных продуктах, о стирке и глажке, но поскольку Маркус прибыл без предупреждения, об их неизбежном затруднении она вовсе не подумала. На этом этаже была лишь одна комната с подходящей кроватью, та самая, которую Маркус великодушно уступил Луне. По ее наблюдениям, в дальнем конце коридора находились сломанные кроватные каркасы, но не было ни одного пригодного матраса. Единственная причина, по которой эта комната уцелела после разрушительных припадков Луны, заключалась в том, что днем комнату запирали на висячий замок снаружи, а ночью на ключ изнутри. Луна, насколько можно было судить, целенаправленно уничтожала все, что имело значение для Маркуса. Кто знает, из ненависти или из-за безумия. Они остановились друг напротив друга у двери хозяйской спальни, и она чувствовала, как пристально он смотрит на нее. Впервые ей пришло в голову, что, объявив ее своей женой, он мог преследовать цель более плотскую. В конце концов, он был здоровым мужчиной, и, как она подозревала, ему наверняка давно отказывали в супружеских ласках. Ожидал ли он чего-то в уплату за кров, еду и защиту, что обеспечивал ей эти недели? Протянув руку, он коснулся ее щеки. Луна с усилием сглотнула. Мужчины все одинаковы. Добрые слова, красивые жесты, но за ними скрывается желание получить то, что им нужно, и если ты не отвечаешь добровольно, они все равно возьмут свое. Она это знала. «Пусть твои сны будут полны любви, веселья и надежды». Наклонился вперед. И она приготовилась к поцелую мужчины, заявляющего права на свою жену. Однако вместо этого он поцеловал ее в макушку, так, как когда-то делал ее отец. «Спокойной ночи, Луна. Сладких снов». Он протянул ей свечу. «Возьми. Я привык ходить по дому в темноте». «Где будешь спать?» — спросила она, когда его фигура уже начала растворяться в полумраке коридора. «Не беспокойся обо мне. Эти последние недели подарили мне самый мирный сон за последние годы. Я могу свернуться хоть на бельевой веревке, и хорошо. Я буду рядом. Если что-то понадобится ночью, просто позови». «Но в доме нет другой кровати». «Скоро я обязательно этим займусь», — обернулся он с улыбкой. «Но сегодня все, чего я хочу, — это немного отдохнуть. Путешествие меня измотало». Луна проскользнула в свою комнату и потянула засов на верхней части двери, помедлила, а потом все таки задвинула его. Вынимая шпильки и аккуратно укладывая их на туалетный столик, она была потрясена, заметив несколько слов, выведенных на легком слое осевшей пыли. Комната убиралась не так часто, как ей хотелось бы, из-за нехватки прислуги уборку спальни давно уже оставляли на потом. «Покинь это место или умри». Слова были четко различимы даже при тусклом свете свечи, и Луна знала. Еще утром их там не было. Кто мог оставить ей такое зловещее послание? Мистер Вебер? Его жена? Вряд ли Маркус, он, казалось, был искренне рад, что она все еще в Рейвенсвуде. Или же кто-то чужой проник в дом, чтобы ее предупредить? Девушка провела рукавом по столешнице, стирая пугающий приказ. Раздалось хлопанье крыльев, и в открытом окне появился Бран, перепрыгнув через раму. «Поцелуешь меня?» — спросила она, когда он подлетел ближе и издал мягкий клёкот, выражающий удовольствие. Ворон повиновался. Теплой пернатой головой он потерся о ее лоб, затем спорхнул обратно на подоконник, где остался стоять, словно часовой, охраняющий ту, что выходило его. Глаза-угольки время от времени моргали, устремленные в темноту, что нависало над землями Грейборна. Если ведьма из Рейвенсвуда и правда обреталась где-то рядом, она пока не причиняла никакого вреда. Но не изменит ли все возвращение Маркуса? Может, это она писала те слова на пыльной поверхности? Раньше ее гнев, казалось, был направлен исключительно на него, но если теперь он собирается выдать самозванку за свою жену, не разожжёт ли это пламя ее ярости? Луна могла только надеяться, что Бран и Маркус смогут ее защитить, если из леса выйдет мстительная сумасшедшая. У обоих для этого были причины. Маркус годами страдал от рук своей жены и, похоже, только начал возвращаться к жизни, а Бран едва не стал ее жертвой. Луна откинулась на спину и уставилась на недавно отшлифованный каркас балдахина, ощущая, как по телу разливается умиротворение. И когда сон начал одолевать ее, она, наконец, признала. Была в ней крошечная искра разочарования от того, что Маркус поцеловал ее только в макушку.